Валетову и в самом деле приходилось несладко. Чутье хоть и подвело нынешней ночью Женьку-потрошителя, но до конца его не оставило. Нужно быть полным идиотом, чтобы после стрельбы на холме и потери связи с засевшими там на стреме подчиненными не догадаться о странной связи двух подъехавших машин и слишком нагло ехавшей посреди ночи колонны. Идиоты же, как это доподлинно известно из истории, главарями банд, если становятся, то ненадолго, очень ненадолго. Впрочем, потрошитель начал подозревать, что и его время может оказаться несколько короче, чем хотелось бы. «Ну так что, значит, посочувствовал?» Тихо, но настойчиво спрашивал он Михаила в пятый раз за последние минуты. «И не знал, кому? А ты вспомни, вспомни! Ты учти еще, земляк, дружки твои пока еще там, а ты, вот он, здесь, у меня. Я сейчас вот возьму в брюхо тебе чего-нибудь добавлю, а сам уеду, пока они еще через весь этот затор пробьются. Я до Москвы доехать успею, не то что до Камышина. Все мои, может, и не выберутся, так и мне не все и нужны. Мне и самых-самых моих хватит». Он кивнул на троих настороженно прислушивающихся конвоиров. Те облегченно вздохнули и несколько расслабились. «Знаешь, у меня все равны, но некоторые еще равнее. А вас, свидетели, я что? Отпустите, наверное?» Уныло и жалобно сказал Фрол, скрючившийся на подножке и пытающийся уловить хоть какие-то звуки с вершины холма. Несколько раз ему показалось, что он услышал лязг затворов, потом, что чуть громче заработали движки. Леха Простаков не иначе что-то себе на ногу уронил. Его-то голосину ни с чем и ни с кем не спутаешь. Хотя он явно старался загнуть про чью-то неразборную мать потише и покороче. «Ну, зачем с нами что-то еще делать?» «Да нет, служивый», — вздохнул самый крутой бандит этой трассы. «Уберу я вас. Слишком уж много видели. Если бы там наверху менты сидели, может, и отпустил бы. Что мне с тех ментов, что им с меня? Но наша доблестная милиция сейчас вовсю мигала бы и орала в матюгальники, даже если там какой-нибудь ОМОН или СОБР. Вот если жить хочешь, сержантик, уговори этого доброго водилу, который тебя на смерть привез, сказать, ну, кто его крышует, а? Волжские или с мечетки ребята? Ну вот кто там наверху моих мог прижать? Может, ты сам знаешь?» «Догадываюсь», — неожиданно набрался смелости Валетов. Все изумленно уставились на него. «Ну-ка, ну-ка, скажи, кто бы это мог быть?» Ласково подбодрил маленького солдата-потрошитель. «Не стесняйся, ничего тебе никто не сделает». «Мудрецкие там!» Тихо, почти шепотом выговорил Фрол. «Никогда не слышали? А я вот еще пока служил, наслушался. Звери, не люди. Если захотят, за 5 минут тут всех передушат, и уехать от них тоже не получится. Не догонят, так потом выследят». «Вот ни разу не слышал», — удивился бандит. «А чего им от меня-то нужно? Ну, поговорили бы по-человечески, разрулили, но вот так-то зачем?» «Да не вы им нужны», — начал было объяснять Валетов, но тут в кармане потрошителя ожил и запищал сотовый. Все замерли и не дышали, пока трубка поднималась к уху. «Я вас слушаю», — солидно и неторопливо произнес главарь, потом неожиданно поперхнулся, закашлялся, глаза его почти сравнялись размерами с дырами подшлемника. Наконец он выдавил из себя только одно слово. «Кого?» Огромные глаза поднялись на скромно сидящего на подножке солдатика. Женька-потрошитель, гроза дорог и дальнобойщиков, судорожно сглотнул, прикрыл трубку широкой ладонью и, наконец, произнес: «Валетов, это тебя?» «А кто спрашивает-то?» Фрол тоскливо смотрел на вершину холма, где неподвижно застыли две пары огоньков. «Кто спрашивает?» — послушно повторил в трубку потрошитель. Потом дернулся и чуть не поперхнулся снова. Совершенно обалдевшим голосом пробормотал: «Валетов, с тобой какой-то Юра Мудрецкий очень хочет поговорить». «Скажи ему, что меня нету», — посоветовал воспрянувший духом химик. Какую игру затеял его командир, он еще не понял, но решил поддержать как мог. «Его нету», — передал главарь. Кивнул, с тяжелым вздохом сообщил: «Не отвертишься, они тебя в прицел разглядывают», и добавил от себя: «А ведь я тебе все-таки поверил тогда. Нет, пацан, лучше бы ты и в самом деле от командира сбежал». «А я и сбежал», — дернул плечами Фрол, — «точнее, уехал. Слушай, скажи ты им, что я все равно не выйду. Пусть что хотят делают, мне уже все равно». «Слушай, командир, он говорит, что ему уже все равно, и он не выйдет. Можете делать, что хотите». «Ага, ага, понятно, сделаем. В лучшем виде, Юра, не беспокойтесь». «А, так вы меня тоже знаете. Ну, со знакомством. Сейчас он у вас будет». «Не буду», — заорал Валетов, пулей вскакивая в «Мерседес» и захлопывая за собой дверцу. Уже изнутри добавил: «Вот сейчас запрусь, уже заперся, и пошли вы все. Пусть здесь убивают, не пойду я к ним». «Он в машине заперся. Говорит, пусть убивают. Живым? Что-что?» Борода потрошителя затряслась. Подшлемник на голове начал заметно приподниматься. «Да я же не... Да как же... Ну, ладно, меня хоть пацанов выпусти. Ах ты!» Толстый бандит медленно опустил руку с мобильником. Вялым движением стянул подшлемник с головы. Открылось чуть грубоватое, морщинистое и обветренное лицо мужика лет 40, не меньше, чем-то похожего на Высоцкого в знаменитом когда-то фильме «Вертикаль». Потрошитель медленно повалился на колени перед трехлучевой звездой на радиаторе и поднял глаза вверх, высматривая за лобовым стеклом лицо беглеца, причем дважды беглеца, которого он не сумел вовремя раскусить. «Христом Богом, парень, мужик, выйди ты к ним. Они сказали тебя за минуту живым доставить. Потом всех перестреляют. Но сам посуди, сколько народу из-за тебя поляжет. Шоферов пожалей. Так-то ты им за добро-то платишь. Моих мужиков пожалей, семьи их, детишек. Не от хорошей же жизни на трассу вышли. Два села и завод с нашей добычи кормятся. Работы нету, колхозы развалились. Пшеницу хоть скоту на корм пускай. По таким ценам спекулянты скупать сговорились. Я сам вот...» Кулак с подшлемником несколько раз ткнулся в грудь. «Я ж сам учитель, бывший, русского языка. Словесник, можно сказать. А ты посмотри, до чего дошел? Ну, выйди ты к ним. Не знаю ваших дел. Зачем ты им сдался, но только если выйдешь, обещали всех отпустить. Ну, время же. Мы, конечно, просто так тоже не сдадимся. Люди мы русские, как сможем, повоюем».